«Мистер Реннет», — лед был окончательно сломан, — сказал доверительно. «Я и вправду был чересчур резок. Нервишки-то сдают. Война просто гибель для такого дела, как наше», — он пояснил. «Идут на мировую. Вы не поверите, до чего капризна человеческая натура. И потом, очень все затрудняет прописка. Люди больше не решаются заехать, как прежде, в гостиницу. Ха, что они вытворяют в машине, этого на суде не докажешь». «Да, вам, я вижу, нелегко». «Важно выстоять», — сказал мистер Реннет. «Сжать зубы и терпеть, пока не наступит мир. А вот тогда будет урожай разводов». Он подогревал в душе оптимизм, поглядывая на бутылку. «Извините, я налью вам в чашку. Когда война кончится, такая старинная фирма, как наша, и с большими связями, будет просто золотое дно». И он уныло добавил: «Этим я себя утешаю». Роу, слушая его, раздумывал уже в который раз. Можно ли относиться к этому нелепому миру серьезно? Хотя сам он всю жизнь принимал его трагически всерьез. В его уме, как памятники, нерушимо хранились такие высокие понятия, как справедливость, возмездие. А ведь на практике и то, и другое сводилось всего лишь к мистеру Реннету, к сотням и тысячам таких вот мистеров Реннетов. Но, конечно, если верить в Бога и дьявола, мир выглядит не так смешно. Ведь дьявол, а, кстати, и Бог, всегда пользовались для своих целей смешными людишками, никчемными, мелкими, несчастными душонками, исковерканными и убогими. Когда Бог проявлял себя в них, вы произносили ни к чему не обязывающие слова о благородстве, а когда ими пользовался дьявол — о зле. Но сам материал был просто жалок. Мизерная человеческая посредственность в руках у того и у другого. «Новые поручения. Надеюсь, что жизнь пойдет по-прежнему», — говорил мистер Реннет. «Странные вещи случаются в ней и сейчас», — возразил Роу. «Вот почему я к вам и пришел». «Ах да», — сказал мистер Реннет. «Нальем-ка в чашки и перейдем к делу. Извините, что нет сельтерской, но рассказывайте, что вас тревожит, как другу. Один субъект попытался меня убить. Это не бог весть, как страшно звучит, когда каждую ночь убивают столько народу, но в ту минуту я очень рассердился». Мистер Реннет невозмутимо смотрел на него поверх своей чашки. «А вы еще говорите, что не женаты». «Женщина тут ни при чем. Все началось с кекса. Он написал мистеру Реннету благотворительный базар. Страсть, с которой его устроители пытались получить обратно кекс, посещение незнакомца, а потом бомбежку. Я бы внимания не обратил, если бы не вкус чая. Да вам это все померещилось. Но я знаю этот вкус. Это атропин», — нехотя сообщил Роу. «А калеку убило?» «Его отвезли в госпиталь, но когда я сегодня туда пошел, его уже забрали. У него оказалась только контузия, и друзья отвезли его домой». «В госпитале должны были записать фамилию и адрес». «Они записали фамилию и адрес, но этого адреса, я проверил по справочнику, не существует». Он поглядел через стол на мистера Реннета, ожидая, что тот будет удивлен. Ведь даже в этом странном мире такая история могла показаться странной. Но мистер Реннет спокойно заявил: «Тут могут быть самые разные объяснения». Словно в пальце за борт жилета, он стал размышлять вслух. «Например, особый вид вымогательства. Они мастера выдумывать новые приемы. Вам предлагают за кекс крупную сумму. Говорят, будто в нем спрятано что-то ценное». «Где? В кексе?» «Ну да. Хотя бы план того места, где закопан испанский клад у берегов Ирландии. Что-нибудь такое, романтическое. А взамен и вы должны оказать доверие в виде чего-нибудь осязаемого. Ну, скажем, фунтов 20, пока он не сходит в банк, оставив вам в залог кекс». «Что-то не похоже». «Ах, у него бы это прошло как по маслу», — сказал мистер Реннет. «Удивительная все-таки способность все сводить к пошлости. Даже воздушные налеты и те превращались в мелкие происшествия местного значения. Есть и другая вероятность. Если вы правы насчет чая, хотя имейте в виду, я в это не верю, он мог к вам втереться с целью грабежа. Может, он следил за вами на благотворительном базаре. Вы там здорово сорили деньгами? Я дал фунт, когда они попросили вернуть им кекс». «Тот, кто может заплатить фунт за кекс, человек состоятельный», — с облегчением заявил мистер Реннет. «Воры обычно с собой яда не носят, но этот, судя по всему, просто истерик». «А зачем им кекс?» «Заговаривал зубы. Он пришел совсем не за кексом». «Какие еще предположения у вас есть? Вы сказали, что их может быть дюжина». «Я всегда предпочитаю самые простые», — сказал мистер Реннет, перебирая пальцами по бутылке. «Может быть, с кексом действительно произошла ошибка, и этот человек пришел за ним? А может быть, там был запечен какой-нибудь приз? И эта отрава тоже плод моего воображения?» «Ну да. «Да, это самое простое объяснение». Спокойное неверие мистера Реннета потрясло Роу. Он спросил с раздражением. «Неужели за всю вашу деятельность в качестве детектива вам никогда не случалось сталкиваться с такой вещью, как убийство или убийца?» Мистер Реннет сморщил нос. «Честно говоря, нет. Жизнь не похожа на детективные романы. Убийцы попадаются редко. Это совсем особая порода людей». «Вот это мне очень интересно. Они крайне редко принадлежат к тому, что мы называем приличным обществом. Конечно, в жизни, а не в книжках. Надо сказать, что, как правило, они из низших слоев». «Допустим», — согласился Роу. «Правда, надо вам сказать, что сам я убийца».